Свет свечи не добирался до далеких сводов, но его хватило на то, чтобы разбудить голубя, слетевшего к нам, как с иконы. Их, впрочем, здесь не держали. Церковь была протестантской, и аскетический интерьер составляло ведро со знакомой краской и доски от ремонта. На следующий день разбуженные происшедшим власти затеяли перестройку церкви в студенческий театр. Он открылся инсценировкой мистической повести «Чайка по имени Джонатан». Ее играл, конечно, Шульман. Чтобы войти в роль, он перестал писать стихи, боясь повредить крыло. Несмотря на Шульмана, церковный опыт не прошел даром. Он наградил меня душевным трепетом. Принято считать, что мужчинам нужна женщина, потому что они боятся спать одни. Но я боялся спать вдвоем. Мне все казалось, что стоит отвернуться, как ее закрытые глаза откроются, как у панночки, и тогда пощады не жди. В Риге, правда, все обошлось, но в Бруклине, начав новую жизнь с телевизора, я выяснил из полночного триллера, что делают женщины, когда мужчины спят. Пьют их кровь. В ту ночь я на всякий случай не сомкнул глаз. Клыков в темноте видно не было, но мне чудилось, что она облизывалась. Мы научились доверять друг другу много лет спустя от безвыходности, которую Пахомов называет любовью. «Любишь только то, что не выбираешь. Скажем, жизнь», — пояснил он и запел своим знаменитым баритоном: «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно». «Что взаимно?» — заинтересовался Шульман, услышавший песню впервые. «Это значит, — сказал я, — что жизнь любит тебя, как ты ее. А если я ее не люблю?» «Нравится, не нравится, спи, моя красавица!» — захохотал Пахомов, цитируя кладбищенский анекдот. К некрофилии его склонила логика. Пока человек был жив, Пахомову он не нравился. Ну, а на нет и суда нет. Что, впрочем, не мешало Пахомову писать ядовитые некрологи на знаменитых покойников вроде Лермонтова, у которого он нашел себе эпитафию. «И я людьми недолго правил, греху недолго их учил, все благородное бесславил и все прекрасное хулил». Хотя Пахомов заставил меня вытвердить наизусть свою последнюю волю, он не переставал спрашивать, есть ли у меня саркома. «Нет», — отвечал я виновато. «Night is young», — бодрился Пахомов и читал «Скупого рыцаря». «Цвел юноша вечер, а нынче умер. И вот его четыре старика несут на сгорбленных плечах в могилу». Юнцом для Пахомова был все еще я, но другим в это уже не очень верилось. Проверяя себя, я вспоминаю каждый прожитый час. В нем нет ничего такого, чего бы не было во мне сегодня. Жизнь зато безнадежно стареет. Мы идем вперед, но земля, как говорил Пахомов, шар, и он уходит из-под ног. Мы идем вверх, а жизнь вбок, и чем больше зазор, тем чище и светлее становится душа.